Вот он подкатил к навесу, под которым мы сидели, и из него выскочил тощий, загорелый человек. «Мактурк!» — кратко представился он, подходя к нам и протягивая руку. Я начал извиняться, что мы приехали без предупреждения, но Мактурк сказал, что до него уже дошли слухи о нашем приезде, и он не явился для него неожиданностью. «Это весь ваш багаж?» — спросил он, скептически оглядывая жалкую кучку наших пожитков. Я объяснил, что нам поневоле пришлось путешествовать налегке. «Ожидал, что вы привезете с собой кучу сетей, веревок и прочих вещей», — только и заметил Мактурк. Забрав с самолета почту и товар, Мактурк побросал наши пожитки в прицеп, и мы с умопомрачительной скоростью понеслись по саванне. Машина мчалась по колее, пробитой в красноземе, лавируя между большими травянистыми кочками, рытвинами и трещинами, словно охотящаяся за насекомыми ласточка. А прицеп скакал и мотался позади, как консервная банка, привязанная к хвосту вертлявой собачонки. Индийские мальчишки, сидевшие в прицепе, смеялись и болтали, крепко ухватившись за борта, чтобы не вывалиться в траву. Завывая мотором, выбрались мы из травы и нырнули в лес. Лавируя между деревьями по извилистой дороге, затем с головокружительной быстротой пересекли еще один кусок саванны, зигзагами промахнули еще один островок леса и выехали на прогалину, где стоял дом Мактурка. Куры так и прыснули в рассыпную из-под колес машины. А когда мы подрулили к дому, навстречу нам с яростным лаем бросилась стая собак. Затем показалась и сама миссис Мактурк, стройная и смуглая, одетая в голубые джинсы, что ей очень шло. Дом Мактурка оказался в высшей степени оригинальным и восхитительным жилищем. Я такого никогда не видел. Это был квадратный, сложенный из красного кирпича дом, покрытый огромной конической соломенной крышей, придававшей ему вид гигантского тропического улья. Потолков в комнатах не было, и, задрав голову, можно было увидеть вершину конуса кровли, маячившую где-то на высоте 50 футов, а, взобравшись на стул, можно было заглянуть поверх стены в соседнюю комнату. Больше того, в главной жилой комнате были полностью возведены лишь две внутренние стены, а внешние возвышались лишь фута на два от земли. Так что за едой вы могли любоваться фруктовым садом и спускавшейся к реке рощей. Обстановка этой комнаты состояла из радиотелефона, огромного стола, нескольких гамаков, подвешенных в стратегически важных пунктах, и одного-двух стульев. Стены были украшены разнообразным диковинным оружием, луками и стрелами, сарбаканами, дробовиками и винтовками, копьями и удивительными головными уборами из перьев, а вперемешку со всем этим были развешаны для просушки пучки кукурузы. Когда мы завтракали в этой чудесной комнате, я узнал новость, сразившую меня наповал. В Каранамбо нет и никогда не было магазина. А еще хуже то, что у Мактурка нет ни ящиков, ни дерева, которое можно было бы пустить под клетки для животных. Похоже, Мактурк необычайно потешался тем, что в Джорджтауне нашлись глупцы, возомнившие, будто в Каранамбо есть магазин, и чем больше я мрачнел, тем веселее он становился. «То-то я удивился, почему с вами нет сетей и всего такого прочего», — говорил он. «Я, как услышал, что едут звероловы, так сразу подумал, вот уж, наверное, привезут с собой ворох всяких капканов, веревок и прочего снаряжения». После завтрака Мактурк, чтобы хоть немного развлечь нас, предложил отправиться с ним на рыбалку вниз по реке. Это давало нам возможность присмотреться к местности и сделать наметки на будущее. Мы спустились через рощу к реке и вышли к крохотной бухточке, где стояла целая флотилия лодок. Тут были и местные каноэ, и лодки, похожие на спасательные шлюпки, а также широкий короткий ялик,